Глава 35. Утром в четверг Алиса проснулась с улыбкой на губах. Радостно потянулась в кровати, как ребенок, который, наконец, дождался обещанного праздника. И пусть день рождения был сегодня не у нее, но Алиса планировала чудесно провести этот вечер. Нет, не так. Алиса собиралась оторваться сегодня в караоке вместе с Ниной, Васей, их друзьями и, конечно, с Игнатом. С Сабуровым было хорошо. Тепло, уютно и безопасно. Говорить с ним можно о чем угодно, не опасаясь, что тебя высмеют, не поймут. И что ты банально не будешь ему интересна. С Игнатом она забывала обо всем. О своем неудавшемся браке, муже, который ее никогда не любил, а только издевался, о его стройной красивой любовнице. О родителях, которые никогда ее не поддерживали, а ей не так уж и много надо было. Любовь и безопасность. Как говорит Нина, это главное, что родители должны дать своему ребенку. Только так у него есть шанс стать счастливым. Ну и ладно, зато у нее есть Сабуров и она сама. Не так уж и мало. Совсем недавно у Алисы и этого не было. Еще несколько дней назад она тщательно продумала свой наряд. Симпатичное светло-бежевое платье, сейчас оно сидело на постройневшей Алисе, великолепно. Убрав его в чехол, Алиса вышла с ним в гостиную и тут же оказалась под пристальным вниманием мужа. Герман как раз собирался выходить, но остановился, увидев жену. «Что это?» — кивнул он на чехол с платьем. «Не помню, чтобы нас куда-то вечером приглашали». «Не приглашали», — кивнула Алиса и ушла на кухню за своей едой. «Пока». «Не понял, ты куда?» От его возмущенного возгласа у Алисы покраснели уши. «Я вообще-то с тобой разговариваю». «Меня пригласили на день рождения», — примиряюще пояснила Алиса, лишь бы погасить начинающийся скандал. «Приятельница из фитнес-клуба, вот и все». «И все?» — переспросил Герман, смахнув несуществующую пылинку со своего пиджака. Выглядел Литвинов, как всегда, на все сто. Алиса задумалась, не будь он такой идеальной картинкой еще со школы, запала ли она на него так сильно тогда. «Алиса?» «Да, все», — пожала плечами она. «Посидим в караоке-баре, наверное. Мне пока даже адрес не скинули. Герман, ты опаздываешь». Литвинов стоял, не мигая, смотрел на жену. «Караоке? Это интересно. Не хочешь меня познакомить со своими друзьями?» Алиса чуть рот не открыла от удивления. «Ему интересно? Он что, хочет с ней пойти?» Но тут же спохватилась. «Нет, скорее всего, он просто хочет ее контролировать. Я мало там кого знаю, и ты же ненавидишь караоке». «Ненавижу», — признал Герман. «Вот и отлично», — улыбнулась Алиса. «У тебя свои увлечения, а у меня они другие». Он прожигал ее взглядом, словно старался добраться до самого сердца. Алисе даже захотелось отвернуться. «Хорошо повеселиться», — буркнул он напоследок и ушел. Алиса, облегченно закрыв глаза, прислонилась к стене. Она чувствовала себя обманщицей и изменщицей, виноватой. Наврала мужу, что может быть ужаснее в семье. Но это если у тебя есть семья, есть муж, с которым у тебя есть отношения. А Герман? Герман изменился будто бы. По крайней мере, больше не унижал и не насмехался над ней. Не игнорировал ее, но и не старался как-то наладить отношения. Держался отстраненно, только на людях изображал внимание и доброжелательность. Еще жутко бесился из-за Сабурова, но все-таки не позволял себе демонстрировать свою ненависть к жене. А у Алисы к Герману не было ненависти, она и ненавидеть толком не умела. Выплеснула сгоряча всю обиду, когда узнала про Ольховскую, а потом наступило опустошение. И все же видеть Литвинова ей было больно. Вечное напоминание о разбитых надеждах, разочарований и любви, которая никогда не была ему нужна. Днем Алиса списалась с Игнатом удостовериться, что все в силе, и они вместе пойдут на день рождения. Хотелось еще добавить, ты только Герману не говори, но Алиса удержалась. Сабуров, казалось, и так все понимал. А вечером они встретились перед входом в караоке-бар. «Все, отбился я от Литвиновых», — выдохнул Игнат морозный воздух прямо Алисе в лицо. «Задолбали меня сегодня. Но теперь я твой, пусть сами бодаются». «А что случилось?» — полюбопытствовала Алиса. «Да у них там свои разборки, папы с сыном», — ухмыльнулся Сабуров. «Аркадий жестит, как по мне, но Гера не молчит, тоже срывается. В общем, муж твой сегодня Золушка поработает, ему до утра не разгрести правки в новые договоры». Алиса лишь пожала плечами. Может быть, она и пожалела Германа, но он точно не нуждался ни в ее сочувствии, да и в любых других ее чувствах. «Ну что, пойдем?» В баре оказалось шумно, как и полагается таким заведением. Людей было много, человек 30, не меньше, и все их пригласила Нина. Большинство Алиса, конечно, не знала, но знакомые лица все же мелькали. «Привет, красавица!» Вася, не замечая стоящего чуть позади Игната, легко подхватил Алису и закружил ее. «Давно не виделись. Вообще-то днем на тренировке...» Смущенно покосилась Алиса. «Отпусти, пожалуйста». Тот, поглядев на широкого Соборова, кажется, все понял. «Твой друг, извини, забыл, что Нина говорила, ты с приятелем придешь. А так, типа, можно вот так хватать?» Недовольно пробубнил Игнат. Но Алиса лишь рассмеялась и, познакомив мужчин, пошла поздравлять Нину. А потом все расселись за столы. Алиса с Игнатом оказались в компании с молодыми девчонками, одна из которых тоже ходила в фитнес-зал. Следующие полчаса, пока все знакомились и поднимали тосты за именинницу, Алиса никак не могла отделаться от ощущения, что на нее кто-то постоянно смотрит. Нервно крутилась на месте, Игнат это заметил и попытался ее успокоить, но неприятное чувство не проходило. А потом все огромной компании стали выбирать песни. И вот тут Алиса расслабилась. Сама она пока не пела, но с удовольствием слушала других и подпевала. «Я сейчас». Игнат кивнул и направился вглубь бара, на ходу переписываясь с кем-то. Алиса тем временем искала, чтобы ей самой исполнить. «Привет!» — раздался прямо над ее ухом голос Германа. «Отдыхаешь?» Алиса в ужасе подняла взгляд вверх. Герман Литвинов возвышался прямо над ней. «Какой хорошенький!» — развязно воскликнула одна из соседок Алисы. «Кто это? Алис, познакомь!» «Это...» Алиса поднялась со стула и теперь смотрела прямо мужу в глаза. «Это мой брат».